После вращения глазами он должен закрыть их, так как теперь его рот полон золотого нектара. То нужно осуществить острую точечную концентрацию на жизненности, которую он только что заставил циркулировать, и опустить ее вниз по женьмо, сопровождая ее золотым нектаром в полость жизненности. Это является процессом возвращения жизненности в котел, чтобы задержать ее там. После того, как золотой нектар был поглощен единым глотком, отозвавшись в животе громким эхом, практикующий должен свести зрачки близко друг к другу, чтобы сконцентрироваться на полости жизненности, нижнем дантяне, на длительный отрезок времени, чтобы исчезнувший в прошлый раз свет снова показался. Это является методом собирания пренатальной основной жизненности. Чан Тью Ян сказал, после того, как сущности и жизнь были возвращены в макрокосм, нет сомнения, что практикующему удастся произвести золотой эликсир Цзинь-Тань. Патриарх Лу Цзи сказал, союз сущности и жизни является основой Дао и гармония пяти элементов металла, дерева, воды, огня и земли создает эликсир бессмертия. Мастер Ляо Кун сказал, союз сущности и жизни не может преобразоваться в один день. Поэтому торопитесь собрать их и сохранить в теле. Мой брат Гуй и Цзи сказал, соберите пренатальную жизненность, появляющуюся между глазами перед исходной полостью духовности, и вращайте глазами, чтобы направить ее в нижний дань-тянь. Шан и Цзи сказал, человек имеет два тела, физическое, материальное и осязаемое, и духовное, нематериальное. Физическое тело дается нам родителями, а духовное — это пренатальная жизненность, создаваемая практикой первых шести методов, и именно оно является нашей основной сущностью. Таинственный затвор от беспредельности у Цзы к великому пределу Тай-Цзы открывает круг света, являющийся проявлением истинной сущности индивидуума. Учащийся должен начать свою практику с реальной природы для развития небесного микрокосмического тела, чтобы истинная духовность могла исходить из его сердца. Форма опирается на духовность, чтобы освободиться от угасания, а духовность опирается на основную сущность, чтобы не быть подверженной смерти. Итак, мы знаем, что реальное тело окутывает как основную сущность, так и вечную жизнь. И оно символизируется кругом, представляющим его нематериальную субстанцию, свободную от разрушения, которое представляет его духовное тело, и что все материальные формы подвержены разрушению. Поэтому секрет заключается в пренатальной положительной жизненности, существовавшей до возникновения неба, земли и всех вещей, которые совершенно, ярко, чисто и безупречно. Ничем не защищена и не подвержена никакому заражению. Это тот самый круг света, возникающий перед глазами и являющийся истинной сущностью, создаваемой сублимацией природы и жизнью.